Проснулась я от того, что солнце слишком ярко светило в окно. Я щурилась, пока пыталась понять, который час. И вдруг поняла, что уже почти полдень. Как так получилось, что я проспала так долго? В гостиной и на кухне было тихо. Но эта тишина явно была обманчивой. Я быстро оделась и спустилась вниз, еще не до конца проснувшись. Как только я вошла в кухню, меня встретил звонкий смех Насти. Она сидела за столом, а напротив нее Игорь. Перед ними гора печенья, открытая банка шоколадной пасты и две чашки горячего какао. Настя что-то рассказывала с восторгом. А Игорь внимательно слушал, кивая, но я видела, что на его губах играет легкая улыбка. «Мам, ты наконец-то встала!» Настя радостно заметила меня первой. «Мы уже давно завтракаем. Хочешь пасту?» «Утро у вас явно продуктивное», — заметила я, окинув взглядом их импровизированный пир. «Кто разрешил столько сахара?» Настя тут же кивнула на Игоря. «Папа сказал, что можно. Он говорит, что на каникулах можно все». Я скрестила руки на груди и посмотрела на него. Он сделал вид, что ничего не замечает, старательно макая кусочек печенья в пасту. «Правда, Аня, на каникулах нужно расслабляться», — сказал он, подняв на меня взгляд. «И потом, разве можно спорить с этим лицом?» Он кивнул на Настю, которая улыбалась во весь рот, перепачканный шоколадом. Я вздохнула, чувствуя, что спорить действительно бесполезно. Настя была счастлива, и это главное. Я присела рядом с ними, но прежде чем взять чашку какао, посмотрела за окно. Вид был потрясающий. Весь двор утопал в снегу, будто его за ночь специально насыпали грузовиками. «Что это?» — вырвалось у меня. «Все замело?» Игорь кивнул, бросив взгляд на окно. «Похоже, за ночь выпало много снега. Дорога, скорее всего, непроходима. Придется подождать, пока расчистят». «Подождать?» Я повернулась к нему, не скрывая тревоги. «Мы же должны были сегодня вернуться. Это невозможно?» Он пожал плечами, делая вид, что ничего страшного не произошло. «Аня, я не управляю погодой. Снег — это снег. Мы здесь застряли, по крайней мере, на сегодня. Но разве это плохо? У нас есть целый день, чтобы просто насладиться зимой». Настя тут же подхватила его слова. «Мам, это же круто! Мы можем смотреть фильмы, играть, а потом еще раз пойти украшать елку. Правда же, пап?» Я смотрела на них обоих, счастливую Настю и Игоря, который явно наслаждался моментом. Мое первое желание было возразить, сказать, что это все безответственно, что мы должны думать, как выбраться. Но затем я поняла, что этот день — это всего лишь день. Настя действительно была счастлива. И, может быть, в этом не было ничего плохого. «Хорошо», — сказала я, поднимая руки в знак сдачи. «Ну тогда никакой больше пасты. Настя, ты уже съела достаточно сахара на неделю вперед». Настя вздохнула, но улыбнулась, понимая, что я не настолько строгая, как пытаюсь казаться. «Ладно, мам», — сказала она, утирая салфеткой лицо. «Тогда давай смотреть фильмы, а потом я хочу играть с домиком, который мне подарил папа». «Фильмы звучат как хорошая идея», — кивнул Игорь. «А потом, может, еще раз выйдем на улицу? Ты видела, какие там сугробы? Настя сможет строить целый замок». Я вздохнула, но не смогла удержаться от улыбки. Этот день обещал быть долгим и, возможно, не таким уж плохим. «Мам!» — вдруг вмешалась Настя с интересом, глядя на меня. «А ты знала, что папа все специально сделал, чтобы было красиво?» Я замерла. «Что ты имеешь в виду?» — спросила я, напрягшись. Настя пожала плечами, болтая ложкой в своей чашке. «Он говорил, что хочет, чтобы все было идеально, чтобы у нас был самый лучший Новый год». Я перевела взгляд на Игоря. Он выглядел слишком спокойным, будто ждал этого разговора. «Игорь, ты хочешь что-то мне объяснить?» — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Он поставил чашку на стол и посмотрел мне прямо в глаза. «Хорошо», — сказал он. «Да, это необычный снег. Я нанял технику, чтобы создать этот снежный шторм». «Что?» Я не верила своим ушам. «Ты серьезно?» «Да, серьезно», — подтвердил он. «Я хотел, чтобы мы остались здесь еще немного. Хотел, чтобы у нас было больше времени. Вместе. Чтобы объясниться». Я смотрела на него, чувствуя, как внутри поднимается гнев. В прошлом году он даже не хотел ехать сюда. Постоянно был занят, находил оправдание. А теперь... теперь он устраивает метель? «Ты думаешь, что можешь просто так управлять всем?» — бросила я, пытаясь совладать с эмоциями. «Это нелепо, Игорь. Ты решил, что можешь за нас все решить?» «Я знаю, что это странно», — сказал он. «Но, Аня, я хотел, чтобы все было по-другому. Чтобы Настя была счастлива. Чтобы у нас была возможность снова поговорить». Я тяжело вздохнула, отворачиваясь к окну. Настя, кажется, ничего не поняла, потому что ее улыбка осталась такой же сияющей. «Мам», — тихо сказала она, дернув меня за рукав. «Это ведь хорошо, правда? Мы здесь вместе, и мне так весело». Я посмотрела на нее, потом снова на Игоря. Он не отводил взгляд. Его лицо было серьезным. «Мы не можем просто так вернуть все назад, Игорь», — сказала я наконец. «Это не работает вот так, даже если вокруг все идеально». Игорь. Когда я сел напротив нее, казалось, что воздух в комнате стал тяжелее. Аня молчала, но ее взгляд говорил больше, чем слова. Она ждала. Я знал, что этот разговор неизбежен. И все же сердце билось, как сумасшедшее. Страх, что мои слова все испортят, сжимал горло. Но тянуть дальше было нельзя. «Аня», — начал я, опуская взгляд на руки, — «мне нужно рассказать тебе то, что я скрывал весь этот год. Я совершил ужасную ошибку». Ее глаза стали настороженными, но она ничего не сказала. Только холодно кивнула, давая понять, что слушает. То, что произошло год назад, все это... Я запнулся, чувствуя, как слова застревают. Это была ложь. Не было никакой измены, Аня. Она резко подняла голову, и ее взгляд стал ледяным. «Не было?» — переспросила она, с трудом сдерживая сарказм. «Ты хочешь сказать, что весь этот спектакль был выдумкой? Ты сделал все это специально?» «Да», — выдохнул я, — «специально. Я хотел, чтобы ты меня возненавидела. Чтобы ты отпустила меня». Она нахмурилась, пытаясь осознать смысл моих слов. Я видел, как на ее лице сменяются недоверие, злость и боль. «Зачем?» — тихо спросила она. Ее голос был напряженным, почти шепотом. «Зачем ты это сделал?» Я поднял глаза и встретил ее взгляд. Сказать это было труднее, чем я думал. За неделю до Нового года я узнал, что болен. Начал я, чувствуя, как ком подступает к горлу. Рак. Врачи сказали, что шансов мало. Что лечение будет тяжелым, а исход может быть любым. Я испугался. Испугался, что ты и Настя будете смотреть, как я слабею. Что вы будете страдать из-за меня. Ее глаза расширились, а дыхание стало частым и неровным. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но слов не нашлось. «Я не знал, как тебе сказать», — продолжил я, чувствуя, как дрожит голос. «Каждый раз, глядя на тебя, на нашу семью, я думал только о том, как разрушу все это своим присутствием. Я хотел, чтобы ты жила дальше, чтобы ты не видела, как я превращаюсь в тень. И поэтому я сделал это. Сделал так, чтобы ты меня возненавидела». Она закрыла лицо руками. Ее плечи дрожали, и я понял, что она плачет. Моя грудь сжалась от боли. Я хотел подойти, обнять ее, но не посмел. «Ты решила, что так будет лучше?» Наконец произнесла она, не отрывая рук от лица. Ее голос дрожал от гнева и обиды. «Ты решил за меня? За нас? Ты даже не дал мне шанса!» «Аня, я думал, что защищаю вас», — сказал я, чувствуя, как слезы подступают к глазам. «Я думал, что так будет легче, но я ошибся. Каждый день без тебя, без Насти, был пыткой. Я ненавидел себя за это решение. Я ненавидел себя за то, что разрушил нашу семью». Она опустила руки, и я увидел ее лицо. Ее глаза были красными, а по щекам текли слезы. «Ты даже не дал мне права выбора», — прошептала она. «Ты просто взял и решил все сам. Ты думал, что я не справлюсь? Что я не смогу быть рядом с тобой, если станет трудно?» «Нет, я думал, что это будет слишком тяжело для тебя», — ответил я, опустив голову. «Но теперь я понимаю, что был неправ. Я забрал у тебя право быть сильной. Забрал у нас шанс пройти через это вместе». Она покачала головой. В ее взгляде был гнев, но за ним скрывалась глубокая боль. «Ты причинил мне такую боль, Игорь», — сказала она. Ее голос сорвался. «Я не знаю, смогу ли я простить тебя за это. Но знаешь, что самое ужасное? Я до сих пор хочу верить, что ты делал это из-за любви». Я не знал, что ответить. Она поднялась, ее руки дрожали, как и голос. «Мне нужно время, чтобы все это переварить», — сказала она, отворачиваясь к окну. «Я не могу сейчас. Просто не могу». Я хотел ее остановить, но не посмел. Она повернулась ко мне еще раз. Ее глаза снова наполнились слезами. «Ты украл у меня год, Игорь. Год лжи. Я не знаю, как жить с этим», — прошептала она и вышла из комнаты, оставив меня в тишине. Я остался сидеть, чувствуя, как весь мир рушится. Но теперь, по крайней мере, правда была сказана. Аня знала. И я надеялся, что однажды она сможет простить. Аня. Когда Игорь тихо попросил Настю поиграть с ее кукольным домиком, я сразу почувствовала что-то неладное. Этот его тон слишком мягкий, слишком напряженный. Он не предвещал ничего хорошего. Я смотрела, как Настя радостно убегает в гостиную, не подозревая, что ее родители остаются наедине для разговора, который перевернет все. Но даже тогда я не могла представить, насколько тяжелой окажется правда. Его слова обрушились на меня, как лавина. Я слушала, но не могла поверить. Рак, болезнь, шансы. Маленькие шансы. Он знал. Знал и не сказал. Я чувствовала, как ноги будто приросли к полу, а сердце застыло где-то в горле. Неужели он действительно смог на такое пойти? Смог заставить меня ненавидеть его? Поверить в измену, только чтобы... чтобы уберечь? Ну, уберечь от чего? От боли? Да как он мог решить за меня? Как он мог не дать мне возможности быть рядом? Поддержать его? Слова звучали в моей голове. Повторялись, пока не стали просто эхом. Я думал, что так будет лучше. Лучше? Лучше для кого? Я зажмурила глаза, чувствуя, как ком в горле превращается в слезы, которые я уже не могла сдерживать. Он говорил, а перед моими глазами одна за другой всплывали картинки. Эта неделя, перед прошлым Новым годом. Я помнила ее до мельчайших деталей. Напряженность, с которой Игорь возвращался с работы. Его отстраненный взгляд. Как он старался быть со мной и Настей, но при этом все время оказался где-то далеко. Я тогда думала, что дело в другой женщине. Что это только объясняло его поведение. И в ту новогоднюю ночь, когда я застала его с секретаршей, все сложилось в одну картину. Казалось бы, очевидную. Но теперь Глядя на все это с другой стороны, я поняла, насколько неправа была. Каждый день, каждая деталь. Они рассказывали совсем другую историю. Историю мужчины, который был перепуган, сломлен и готов сделать все, чтобы его семья не видела, как он слабеет, как он исчезает. Я не могла дышать. Я поднялась в свою комнату, закрыла дверь и, наконец, дала слезам волю. Они текли, жгли кожу, падали на ладони, которые я прижимала к лицу. Как он мог? Как он смог пережить это один? Какая же это была мука для него? Носить все это в себе, смотреть на нас, зная, что скоро может уйти. Я рыдала, чувствуя, как меня разрывают эмоции. Боль, обида, любовь, сожаление. А потом пришел страх. Страх, который пронзил меня до самого сердца. Он мог умереть. Он мог действительно умереть. И я бы даже не узнала. Я бы жила с мыслью, что ненавижу его за измену, в то время как его больше не было бы в этом мире. Эта мысль была невыносимой. Даже его измена, да, даже она, была бы лучше, чем его смерть. Я не могла представить жизнь, в которой его нет. Не могла и не хотела. Я всхлипнула, обняв себя руками. Как я могла так легко поверить? Как могла не увидеть, что с ним что-то не так? Я всегда думала, что знаю его лучше, чем кто-либо другой. Но в тот момент, год назад, я не увидела ничего, кроме своей обиды, своей злости. В голове пронеслись слова, которые он сказал мне сегодня. Его голос был наполнен болью и раскаянием. Я думал, что защищаю вас, но я ошибся. Он ошибся, да. Но и я ошиблась. Ошиблась, думая, что он предатель. Ошиблась, не поняв, что за его холодностью скрывалась боль. Я опустила голову на руки, пытаясь собрать свои мысли. Что мне делать теперь? Как принять это? Как снова научиться жить рядом с этим человеком, зная, через что он прошел? Я чувствовала себя потерянной, но одна мысль все же дала мне слабую надежду. Он жив. Он здесь, в этом доме. И это лучше, чем все остальное. Я не знала, смогу ли простить его, но я знала, что не смогла бы жить в мире, где его больше нет. Это было бы страшнее всего. Хоть снег за окном и не был случайностью, я, зная, что это попытка продлить наше время вместе, просто проигнорировала это. Сейчас у меня не было сил думать об этом. Я не готова была к разговорам, к разбору его слов и поступков. Поэтому я сделала то, что у меня лучше всего получалось в таких ситуациях. Притворилась, что ничего не было. Это оказалось проще, чем я думала. Настя, как всегда, взяла на себя роль нашей связующей нити. Она с утра до вечера придумывала игры и развлечения, не давая нам с Игорем возможности погружаться в неловкую тишину. Мы стали участниками ее маленькой сказки, где все было идеально. В один из вечеров, когда за окном снова завывал ветер, Настя торжественно объявила. «У нас сегодня будет чайная церемония, как в моих мультиках. Мама, ты будешь гостьей, а папа официантом, а я... я хозяйка замка». Я улыбнулась, глядя на ее воодушевление. Игорь лишь кивнул, явно стараясь не разрушить ее восторг. Он принес из кухни чашки, блюдца и заварник, расставляя все так, как Настя велела. Она сидела на своем маленьком стульчике, как настоящая королева, и строго следила за каждым нашим движением. «Папа, ты неправильно держишь поднос», — наставляла она. «Вот так, смотри, ровно». Игорь, послушно подыгрывая ей, старался держать поднос идеально горизонтально, что вызывало у Насти заливистый смех. Я смотрела на них и невольно улыбалась. Этот момент казался таким простым и теплым, что на мгновение я забыла обо всем. Позже, после церемонии, мы устроились у камина. Настя забралась ко мне на колени, завернувшись в теплый плед, а Игорь сидел рядом, просматривая старый фотоальбом. Я даже не помнила, как он оказался здесь. Наверное, Настя вытащила его из шкафа. Листая страницы, я видела наши фото. Улыбающиеся лица, счастливые моменты, которые казались такими далекими. «Смотри, мам, это я маленькая?» Показала Настя на снимок, где она была еще совсем крошкой. Сидела на руках у Игоря и тянула к нему ручки. «Да, малышка, ты тогда только училась держать голову», ответила я, поглаживая ее по волосам. Игорь улыбнулся, глядя на ту фотографию. «Она тогда весь день смеялась», сказал он. «Даже врачи удивлялись, какая она веселая». Настя засмеялась, радуясь рассказу, а я почувствовала, как в груди что-то сжалось. На следующий день мы решили выйти на улицу. Сугробы вокруг дома были огромными, и Настя тут же предложила построить снеговика. Игорь, как обычно, взял на себя всю тяжелую работу. Катать большие шары из снега, чтобы Настя могла украшать их морковками и веточками. Я стояла в стороне, наблюдая за ними. Его улыбка, смех Насти. Все это выглядело так естественно, так правильно. Когда снеговик был готов, Настя прыгала вокруг него, хлопая в ладоши. Игорь повернулся ко мне, и наши взгляды встретились. На мгновение я почувствовала, как что-то дрогнуло внутри. Но я тут же отвернулась, возвращаясь к своей привычной защите. Вечером мы готовили ужин. Настя снова решила командовать процессом, раздавая задания. Игорь резал овощи, я мешала тесто, а она старательно выкладывала все это на противень, чтобы получилась идеальная пицца. «Мам, пап, мы настоящая команда!» — радостно сказала она, размахивая ложкой. Я улыбнулась, а Игорь тихо ответил. «Так и должно быть, малышка». Эти слова снова задели меня. Они казались такими простыми, но за ними скрывалось что-то большее. Я понимала, что Игорь старается. Он пытался доказать мне, что может быть другим, что хочет быть другим. И я видела это. Но я все еще не знала, смогу ли снова довериться ему. Я старалась не думать о том, что будет дальше. Этот дом стал для нас временным укрытием, местом, где мы могли на мгновение забыть о прошлом. Но я знала, что это не продлится долго. Рано или поздно мне придется сделать выбор. А пока я просто наслаждалась этими короткими моментами, которые дарили тепло и надежду, даже если они были такими хрупкими.